Гончарова и театр. Основная база Гончаровой – Париж. Здесь она живет и работает вот уже 15 лет. Начнем с самой громкой ее работы – театральной. Театром Гончарова занималась уже в России. «Золотой петушок», «Свадьба Зобеиды», «Веер Гальдони». «Золотой петушок» – народная восточная крестьянская. Восточно-крестьянский царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а повязки. Сарафаны, паневы, бабы и как тогда, и как всегда. Яркость – неусловная лжерусского стиля, клюква. Безусловная яркость вечно крестьянского и восточного. Не восстановка историка и археолога. Архаическое чувство «далей». Иным языком – традиция, а не реставрация, и революция, а не реставрация. Точь-в-точь то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется сказать, Гончарова не в двоюродную бабку пошла, а в сводного деда. Гончарова вместе с Пушкиным смело может сказать: «Я сама народ». «Золотой петушок» – поворотный пункт во всем декоративном искусстве, неминуемость пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он гончаровский, а потому что он единственный, правильный. Потому и гончаровский, что правильный. Здесь время и место сказать о Гончаровой, проводнике Востока на Запад, живописи не столько старорусской, китайской, монгольской, тибетской, индусской. И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет хотя бы самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой для них оживают. Силы новизной и левизной дающие, подающие, передающие, дарящие их руки. Свадьба Зобеиды. Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу и с ней нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, Персия. Веер я видела глазами, и глаза закрыв. Яблонное райское цветущее дерево, затмившее мне тогда всех, и актеров, и героев, и автора. Перешумевшее суфлера. Веера не помню, яблоню. Заграничные работы. «Свадебка» Стравинского, Париж. В противовес сложному плетению музыки и текста прямая насущная линия, чтобы было на чем, вокруг чего виться причуде. Два цвета, коричневый и белый. Белые рубахи, коричневые штаны. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в глубине дверь. То закрывающаяся, то открывающаяся на тяжелую кровать. Но глубокий такт художника для того, чтобы последнее слово осталось за Стравинским, занавес, падающий на молодых гостей, сватов, свадебку, сплошное плетение, вязь. Люди, звери, цветы, сплошное перехождение одного в другое, из одного в другое. Век раскручивай, не раскрутишь. Музыка Стравинского, уносимая не в ушах, а в очах. Свадебка и «Золотой петушок», в котором все на союзе с музыкой, любимые театральные работы Гончаровой. Покрывало Пьеретты. Берлин. Светлая, бальная, с лестницами, с кринолинами, перенаряженные в газовом, в розовом, перезрелые чудовища-красавицы, на отбрасывающем фоне которых невесты и красавицы настоящие, настоящая свеча и продолжение на стене, нарисованное сияние, окно и все звезды в окне. В жар птицы яблоный сад, на который падает Млечный Путь. Продолженное сияние, полное окно звезд, Млечный Путь, падающий в сад. Все это Гончарова дает впервые. Потом берут все.